Глава 26. «Почему он не снял ковбойскую шляпу?» — спросил я, когда мы вновь вернулись к Энджи. Я с благодарностью покинул свою квартиру. Довольно скоро она заполнилась техниками и полицейскими, которые бегали туда-сюда, отдирали паркетные доски, покрывая все тучами пыли для отпечатков пальцев. Один из жучков был найден в плинтусе гостиной, другой прикреплен к внутренней стороне комода в спальне. Третий вшит в гордину на кухне. Возможно, я поэтому так зациклился на ковбойской шляпе, чтобы отвлечься. Было мучительно стыдно от того, что мое право собственности полностью попрано. «Что?» — спросил Дэвин. «Почему он все еще носит ковбойскую шляпу, если он промчался на красный свет в Уоллостоне?» «Забыл ее снять», — сказал Оскар. «Если бы он был родом из Техаса или Вайоминга, — сказал я бы согласился. Но он из Броктона. Он должен чувствовать, что на нем шапка горит. Он знает, что за ним гонятся федералы. Он хорошо понимает, раз мы нашли глаза, то поняли, что именно он вырядился под Лайла. И тем не менее он еще в шляпе», — заметила Энджи. «Он смеется над нами», — после минутного раздумья вставил Дэвин. «Дает понять, что у нас кишка тонка, чтобы поймать его». «Сукин сын!» — возмутился Оскар. «Вот сукин сын!» Болтон разместил своих агентов в квартирах по обе стороны от дома Фила. В доме Левоскиса напротив и у Маккейса позади. Обеим семьям хорошо заплатили за разрешение использовать их жилье, а самих их вывезли в Мэриот, нижнюю часть города. И тем не менее Энджи нашла нужным позвонить им обоим, чтобы извиниться за доставленные неудобства. Она немного расслабилась, и пока я сидел в ее столовой за пыльным столом с выключенным светом и опущенными жалюзи, отправилась в душ. Оскар с Дэвином сидели в машине где-то в начале улицы, но свои портативные передатчики оставили здесь. Они стояли на столе передо мной, строгие, прямоугольные, и в наступивших сумерках их силуэты-близнецы были похожи на устройство для связи с другой галактикой. Когда Энджи вышла из душа, на ней были серая футболка с надписью «Средняя школа сеньора Райна» и красные фланелевые шорты, облегающие бедра. Волосы ее были влажными, и вся она выглядела такой миниатюрной. Она поставила на стол пепельницу, положила сигареты и подала мне кока-колу. Она закурила. При свете вспыхнувшего огонька я заметил, какое испуганное и осунувшееся у нее лицо. «Все будет хорошо», — сказал я. Она пожала плечами. «Ага». «Они поймают его раньше, чем он к нам приблизится». Снова пожала плечами. «Ага». «Энж, он не доберется до тебя. Его ударный потенциал слишком высок. Зато мы знаем, как защищать людей, Энж. В конце концов, думаю, мы сможем защитить друг друга». Она выдохнула струйку дыма поверх моей головы. «Скажи это Джейсону Уоррену». Я положил свою руку на ее. «Мы не знали, с чем имеем дело, когда расторгали договор с Дайандрой Уоррен. Теперь знаем. Патрик, он без труда проник в твою квартиру. Я не был готов даже думать об этом, особенно сейчас. С тех пор, как Филдс продемонстрировал те магнитофоны, я чувствовал себя всемерно и глубоко оскверненным. Но мою квартиру не охраняли 50 агентов», — сказал я. Ее рука в моей повернулась, наши ладони слились, затем ее пальцы обвили мое запястье. «Он вне пределов обычных рассуждений», — сказала она. «Эвандро, он нечто такое, с чем мы еще не сталкивались. Он не человек. Он какая-то сила, и я думаю, если он захочет, то непременно меня достанет». Она глубоко затянулась сигаретой, пепел дал вспышку, и я увидел красные мешки у нее под глазами. «Он не ш-ш-ш!» — прошептала она и убрала свою руку с моей. Затем погасила сигарету и прокашлялась. «Не хочу выглядеть плаксой или жалкой маленькой женщиной, но в данный момент мне нужно кого-то обнять». Я встал со стула и опустился между ее ног на колени, а она обвела меня руками, прижалась щекой к моей щеке и впилась пальцами мне в спину. Ее голос звучал в моем ухе теплым шепотом. «Если он убьет меня, Патрик, я не позволю, но если это случится, ты должен мне пообещать». Я ждал, ощущая, как страх колотится в ее груди и, корчась, пробивается сквозь поры ее кожи. «Обещай мне, — сказала она, — что ты останешься в живых, пока не убьешь его. Медленно. Как можно медленнее. Если сможешь». «Что, если он доберется до меня первым?» — спросил я. «Он не может убить нас обоих одновременно. Это никому не под силу. А если он достанет тебя раньше, чем меня?» Она немного отклонилась, чтобы посмотреть мне в глаза. «Я выкрашу этот дом его кровью. Каждый сантиметр». Вскоре Энджи отправилась спать. А я, включив лампу на кухне, принялся просматривать дела Алика Хардимена, Чарльза Рагглстоуна, Кола Моррисона и других убийств 1974 года, которые мне дал Болтон. Судя по описанию, Хардимен и Рагглстоун представали на удивление нормальными. Единственной отличительной чертой Хардимена, как и Эвандро, была его исключительно красивая внешность, почти женственная. Но в мире множество красивых мужчин, и лишь мизерный процент не имеет жалости к себе подобным. Рагглстоун с треугольным выступом волос на лбу и вытянутым лицом больше всего походил на шахтера из Западной Вирджинии. Он выглядел не слишком приветливо, но и не как человек, который распинает детей и потрошит пьяниц. Одним словом, лица как одного, так и другого мне ничего не сказали. Моя мать утверждала, что людей невозможно понять до конца, на них можно только реагировать. Она прожила в браке с моим отцом 25 лет, поэтому, очевидно, за все эти годы ей пришлось, ох, как много, реагировать. В данный момент я вынужден был с ней согласиться. С Хардименом я провел какое-то время, прочитал о том, как из ангелоподобного мальчика он превратился в демона, причем чуть ли не за одну ночь, но, увы, ничто не подсказало мне, почему это случилось. О Рагглстоуне было известно еще меньше. Служил во Вьетнаме, с почетом демобилизован, родом с маленькой фермы в Восточном Техасе, но последние 6 лет до убийства не имел никаких контактов с семьей. По словам его матери, был хорошим мальчиком. Перевернув страницу в личном деле Рагглстоуна, я увидел план схему пустого склада, где Хардимен по непонятной причине напал на него. Теперь уже склада нет. На его месте соорудили супермаркет и химчистку. На плане было указано, где нашли тело задушенного, привязанное к стулу, изувеченное и сожженное. Там же было указано, что детектив Джерри Глин, приехав по анонимному звонку, нашел обнаженного Хардимена в позе эмбриона на полу старой диспетчерской. Его тело было залито кровью Рагглстоуна. Неподалеку валялся нож для колки льда. Представляю, что он почувствовал, войдя внутрь и увидя тело Рагглстоуна, а затем найдя сына своего напарника без сознания рядом с орудием убийства. Интересно, кто же сделал этот анонимный звонок? На следующей странице я увидел пожелтевшее фото, на котором был изображен белый фургон, зарегистрированный на имя Рагглстоуна. У него был старый неухоженный вид, к тому же отсутствовало лобовое стекло. Согласно рапорту, внутренняя часть фургона была промыта водой из шланга и насухо вытерта примерно за сутки до смерти Рагглстоуна. Однако переднее стекло было выбито совсем недавно. Осколки стекла покрывали сиденья водителя и пассажиров, сверкали кучками по всему полу. А в центре фургона стояли 2 бетонных блока. Кто-то, возможно, дети, пытался вытащить их через отверстие от лобового стекла, когда фургон был припаркован возле склада. Воровство совершалось в одно время с убийством, которое вершил Хардимен всего в нескольких шагах. Может быть, воришки услышали шум внутри, сочли его подозрительным и совершили тот анонимный звонок. Я еще с минуту смотрел на фургон и ощутил нечто сродни страху. Мне никогда не нравились фургоны. И да простят меня Додж и Форд, которым мое мнение покажется крамольным, но этот вид транспорта у меня ассоциируется с чем-то нездоровым, с водителями, которые заманивают и развращают детей, с сексуальными маньяками, коротающими в них время на стоянках возле супермаркетов, с детскими слухами об убийцах-клоунах, наконец, просто со злом. Перевернув страницу, я наткнулся на токсикологический анализ Рагглстоуна. В его организме было найдено большое количество фенциклидина и металамфетамина, достаточное, чтобы продержаться без сна целую неделю. Все это он уравновесил высоким уровнем алкоголя в крови, но даже такое количество выпивки, уверен, не смогло бы нейтрализовать мощь искусственного адреналина. Его кровь была буквально наэлектризована. Как же смог Хардимен, который был на 20 фунтов легче, привязать его к стулу? Перевернув еще одну страницу, нашел отчет о повреждениях на теле Рагглстоуна. И хотя я слышал отчеты и Джерри Глинна, и Болтона, гигантский список ранений, нанесенных несчастному, невозможно было осознать. 67 ударов молотком, найденным под стулом Алика Хардимена в диспетчерской. Удары наносились как с высоты 7 футов, так и с расстояния 6 дюймов. Спереди, сзади, слева и справа. Теперь я открыл папку Хардимена, положив оба дела рядом. В ходе судебного процесса защитник Хардимена доказывал, что его подзащитный в детстве страдал поражением нерва левой руки, что он плохо владел ею и поэтому никак не мог размахивать молотком, да еще с такой силой. Обвинение же указало на наличие в его организме фенциклидина. И судья с присяжными согласились, что препарат мог придать даже ослабленному человеку силы в 10-кратном размере. Никто не поверил заявлению адвоката о том, что содержание фенциклидина в крови Хардимена было незначительным по сравнению с его содержанием у Рагглстоуна, и что Хардимен приправил его не СПИДом, а смесью морфина и метамфетамина. Плюс изрядное количество алкоголя, так что хорошо, если он мог держаться на ногах, а не то что устроить эту экзекуцию, требовавшую от палача недюжинных физических усилий. Он сжег Рагглстоуна по частям в течение 4 часов. Начал со стоп. Но когда огонь добрался до нижней части икр, он пригасил его и принялся за работу с помощью молотка, ножа для колки льда или острой бритвы, которые должны были пронзить тело Рагглстоуна 110 раз и слева, и справа. Затем он сжег нижние части икр и колени, пригасил пламя вновь, и все пошло по новой. Обследование ран Рагглстоуна выявило наличие в них лимонной кислоты, перекиси водорода и столовой соли. Порезы лица и головы показали явное наличие в них 2 косметических компонентов — крема Понс и белого грима Pancake. Выходит, он красился? Я снова заглянул в дело Хардимена. На момент ареста у него на корнях волос также были найдены следы белого грима, будь то он стер их, но вымыть голову не успел. Я пролистал дело Кола Моррисона. Он выехал из дома в 3 часа пополудни в тот хмурый день и направился на футбольный матч в Коламбия-парк. Его дом находился примерно в миле от города, и когда потом полиция выявляла его возможный путь, то не нашла ни одного свидетеля, который бы видел Кола после того, как он помахал рукой соседу на Саммер-стрит. Спустя 7 часов он был распят. Судебные эксперты утверждали, что Кол несколько часов пролежал на спине на каком-то коврике. Он был из разряда дешевых, разрезанный на неравные части, поэтому клочки ворса набились в волосы Кола. На ковре были также найдены остатки разлитого масла и тормозной жидкости. Под ногтями его левой руки была найдена кровь группы А и вещества, из которых был изготовлен грим «Pancake». Детективы моментально ухватились за женский след в этой истории и уже собрались искать женщину-убийцу, но анализ волос и отпечатки ног быстро развенчали эту теорию. Итак, грим. Почему Рагглстоун и Хардимен им пользовались?